Гетьман. Вольное казачье войско усиленно готовилось к обороне, когда пришла неожиданная новость. Связи со старым миром больше нет. Не то, что многие из отряда Гетьмана туда стремились, но все же. Теперь они окончательно остались одни, отрезанные от исторической родины, вовлеченные в странную инопланетную игру. Куда больше пугало закрытие лавочки бесплатной реинкарнации. Только обретенная уверенность в бессмертии вдруг пошатнулась, а вечность приобрела вполне конкретные сроки, зависящие от наполненности электронного кошелька. И тут же стал вопрос о тех самых деньгах. Гетьман предложил создать племя и закинуть на счет какую-то сумму на первое время, но поддержала идею едва ли половина. Многие бойцы в его войске были свободолюбивыми до неприличия. Хватало разных анархистов и вольных стрелков. Объединиться в племя – значит потерять свободу, положившись на общину. Гетьману показалось, что он слышит гневное попискивание многих внутренних хомяков, требующих грести исключительно под себя. «Тогда можно сделать так», – предложил Гетьман. «Создаем племя, там много широких настроек. Прописываем, что 20% от всего проданного идет в общак, все остальное на личные счета». «Вот мы и докатились до налогов», – проворчал кто-то из идейных анархистов. «А с чего мне отдавать кому-то 20%, если, например, я сам найду самородок Трея?» – поддержал еще один. «У нашего войска должны быть какие-то запасы», – разъяснил Гетьман. «Мало ли, закончатся у кого-то деньги. Что ему тогда делать? Умирать навсегда? Да и не забывай, что им...» Гетьман многозначительно ткнул вглубь пещеры. «Тоже нужно!» «Так не я их сюда тащил!» — возразил очередной вольнодумец. «И вообще я был против! С чего мне теперь на них еще и налоги платить? А если кто отбросит копыта с пустым кошелем, то это его проблемы, а не мои!» Ожесточенные дебаты продолжались еще минимум час. Люди Гетьмана отличались крайне свободолюбивыми нравами, и хоть в бою подчинялись лидеру, обычно были сами себе на уме. Идейные анархисты, бывшие солдаты удачи, вольные стрелки, ну и немного бандитов всех мастей, если не по прошлой жизни, то по духу. Им нравились свободные нравы казачьего войска с минимумом не слишком строгих правил. У каждого был свой закуток и корзина с добром. Могли у кого-то что-то обменять, одолжить или подарить. Со взятых трофеев часть шла в общак, остальное распределялось между участниками рейда. Но это общие трофеи, взятые немалой группой. Гетьман же предлагал ввести налог на проданное в терминале из числа лично твоего, честно награбленного. Далеко не все готовы принять такую реальность. Так и не сумев убедить всех, Гетьман плюнул, пошел к ближайшей станции и все же создал племя с налогом в 15%. Скормил терминалу несколько лишних железок, получив чуть меньше 200 оксов. Желающие присоединялись к племени, другие наполняли исключительно личные счета. Официальными членами казачьего войска стало около 2/3, которые вяло переругивались с оставшимися. Даже не заглядывая вглубь, Гетьман уже видел целый ряд будущих проблем. Как их решать, он не знал. Хотели вольницу? Получите, мать ее, самую настоящую вольницу. Кто там говорил, что анархия – мать порядка? Опасаясь нападения полковника в любой момент, рейдеры ходили на станции группами по 5-10 человек. Разведчики дежурили на подступах к пещере, но никто так и не появился. По лагерю стала распространяться мысль, что тревога оказалась ложной. Мысль имела разлагающее и так слабую дисциплину действия. Многие ушли в пещеру или на охоту, саботируя работы по возведению укреплений. Но ближе к вечеру чуть не случилось массовое побоище, причем полковник здесь был совершенно ни при чем. Градус всеобщего напряжения возрос, когда казаки вспомнили о своих корнях. Русские, украинцы, белорусы, поляки, латыши, армяне, казахи и черт знает кто еще. Составляющие общину народы накопили за свою историю массу претензий друг к другу. И не так важно, что далекие события давно прошли, а причастные к ним либо остались на земле, либо пару веков удобряют землю своей мертвой плотью. Главное ведь лишь зацепить национальную гордость. И ранее сплоченные соратники готовы вгрызться друг другу в глотки. Новички на Этерне часто объединяются по национальному признаку. Но общины перемещаются, кочуют, в поисках дичи и полезных ископаемых. А учитывая небольшую плотность населения, примерно один человек на 2-3 квадратных километра, земное гражданство отходит на второй план. В группу принимают кого придется, и от начального национального состава уже через полгода не остается и следа. Что же до самых идейных националистов, вешающих ярлыки на людей лишь на основании той страны, где им довелось родиться, то такие зачастую на Этерне не выживают. Вот, к примеру, создают украинцы свою национальную, патриотическую общину. Человек так на 10. Начинают худо-бедно жить, появляются планы и долгосрочные цели. Но тут в нескольких километрах еще 10 человек образовывают другую общину, тоже национальную, патриотическую, но только русскую. Вспоминая не самые простые взаимоотношения в прошлом, да и в настоящем, украинцы кричат «Айда резать москалей!», берут копья, вилы, рогатины и отправляются в поход. Иду на вы, так сказать. Ну а что им терять? Даже если умрут, возродятся через 1.5 часа. Независимо от исхода первой стычки, общины выходят на тропу войны. Обе национальные и патриотические, а значит отступить, пойти на мировую, уронить честь, причем даже не свою, а целого великого народа. И вместо того, чтобы охотиться, запасаться провизией и искать ценные ископаемые, хохлы режут москалей, да наоборот. Повод для вражды найдется всегда, причем у любого народа. Вы попробуйте найти 2 соседних государства, которые ни разу друг с другом не воевали, за многовековую историю человечества. Чаще всего, если общины примерно равны по силе, в итоге исчезают обе. Банально не остается времени, чтобы обеспечить себя едой. А ведь есть еще зима, дикие звери и другие, более прагматичные общины, которые не прочь поживиться добром соседа. Часть людей расходятся, осознавая, что локальная войнушка затянулась. Остальные дичают, превращаясь в жаждущих крови и мести животных. А вы попробуйте не одичать после сотни смертей от рук ненавистного врага. Люди забывают о жажде, голоде и холоде. Возрождаются, берут первую попавшуюся палку и бегут в сторону врага. Убили кого-то? Хорошо. Еще кого-то? Отлично. Теперь можно и самому на перерождение. Снова взять палку, ринуться в бой. И так до бесконечности. Вернее, раньше было до бесконечности. С новыми правилами игры дикари долго не проживут. В отряде гетьмана были разные народы, объединенные лишь тягой к свободе и презрением к любым правилам, правителям, государствам. Но время от времени люди вспоминали, что когда-то их далекие предки, возможно, резали друг друга в бесконечных войнах, восстаниях и мелких стычках. Тогда со стороны монолитное казачье войско трещало по швам. Гетьман громко свистнул. «А ну замолкли все! Вы хотите, чтобы полковник пришел и увидел стаю тявкающих друг на друга шелудивых собак? Он будет рад такому подарку. Думаете, его халуи не придут? Как бы не так. Сегодня они переваривают обрыв связи, но завтра двинутся к нам». «Та зустрінем!» Залихватски выкрикнул кто-то из толпы. «Один козак 5 таких коштує. Посічемо, браття, на вили їх піднімемо!» Толпа одобрительно загудела. Гетьман же тяжело выдохнул. Напомнить об общем враге – хороший, работавший во все времена метод. Но что будет дальше? Что станет с его вольной общиной, если они переживут битву? Вольница, мать ее. Настоящая вольница.